Когда темно и в лагере отбой, я ухожу в неведомые дали, чтобы побыть там где-нибудь с тобой и сожалеть о том, что не летаю, чтобы прийти к тебе на Новый год и обогреть твое родное тело. Все потому, что выпал мой черед лямку тянуть за правильное дело. Не горячись, все будет, мой родной, еще с тобой мы в унисон сольемся. Огонь горит, и я всегда с тобой. Ночью луна, а днем большое солнце. Я не хочу тебя ни в чем винить, хотя на то вполне имею право. Я знаю, ты хотел все изменить, но вот чудес на свете не бывает. Да, я и сам не верю в чудеса. Любовь на свете всех чудес сильнее. Жизнь без нее чудовищно пуста. Она беду любую одолеет. Кому я верю, рядом нет со мной. Лишь иногда мне в радость выпадает короткий миг свидания с тобой. Но жизнь всегда по-своему решает. Короче, все забыли о плохом, закрыли тем, просто помечтаем о том, что будем все-таки вдвоем. Вот ты посмотришь, точно это знаю, когда зажгу на взлетной полосе огни для нас посадочные ярко. Мы прилетим на чудо-корабле туда, где жизнь становится подарком. Когда зажгу на взлетной полосе огни для нас посадочные ярко. Мы прилетим на чудо-корабле туда, где жизнь становится подарком.